Глава 8. Я задумываюсь, глядя на лес, на этот древний живой мир, который теперь мой. Я принадлежу ему. Я медведица и должна жить по его правилам. Но мне до чертиков не нравится, что кто-то, будь то Урсула или целый совет, пытается диктовать мне, когда и как мне любить своего мужа и строить с ним семью. Артур, словно чувствуя мои мысли, обнимает меня за плечи и мягко, но настойчиво уводит прочь, кивая на прощание Алисе. «Никаких глупостей», — смотрит она нам вслед с тревогой. «Пожалуйста». Я про себя нервно хмыкаю. «Глупостей? Да мы их уже наделали выше крыши. И знаете что? Мне это нравится». Я смотрю на своего мужа, на его сильный профиль, на уверенную походку хозяина тех земель. И в моих мыслях, адресованных только ему, звучит признание. «Знаешь, я не против повторить некоторые из наших глупостей. И, ребенка, я тебя хочу. Очень. Просто...» И тут мой внутренний монолог спотыкается о новый, внезапный страх. «Только вот вопрос. Кто это будет? Человек или медведь? И как это вообще все будет выглядеть?» Ответ приходит в мои мысли мгновенно, обволакивая теплой, уверенной аурой, в которой смешались нежность и суровая реальность. «Учитывая все обстоятельства, моя любовь, на все 100% у нас будет маленькие, хорошенькие медвежата. Наша природа почти всегда доминирует в первом поколении, и это даже к лучшему». «К лучшему?» – мысленно переспрашиваю я, все еще не в силах представить себе пушистый комочек с его глазами и моим. Нет, все-таки его упрямство. «Это объединит кланы Тея окончательно. Твой род, род твоего деда и мой. Наш ребенок станет живым символом того, что раскол преодолен. Для многих это будет важнее любых слов и обрядов». Я молча киваю, глядя прямо перед собой. Он прав, всегда прав. Это не просто наше личное счастье. Это политика, дипломатия. Наследник, в чьих жилах течет кровь двух кланов, разом снимет десятки старых претензий. И это гениально и чертовски страшно. Мы идем по тропинке, ведущей к нашему дому, как вдруг из-за ствола старой сосны появляется Мирель, дочь Урсулы. Та самая, что должна была, по мнению своей матери, стать избранницей Артура. Я не могу сдержать короткой едкой усмешки. Под ее глазами красуются фиолетовые, неопрятные синяки, а переносица кажется слегка припухшей. Да, нос ей знатно повредило в том бою, раз она до сих пор так выглядит. Приятно осознавать, что память о моем ударе будет с ней еще довольно долго. Мирель, заметив мой взгляд, фыркает. Ее красивое, но надменное лицо искажается гримасой презрения. Она полностью игнорирует меня, обращаясь напрямую к Артуру. Ее голос сладок, как забродивший мед. «Артур, не расслабляйся. До брачных игр остались считанные дни. А истинность?» Она ядовито выделяет слово, бросив на меня быстрый взгляд. «До сих пор не подтверждена перед советом. А это значит, что ты должен будешь выполнить его решение, как подобает будущему вожаку. Если, конечно, ты им останешься». Что-то темное и горячее клокочет у меня в груди. Низкий предупредительный рык сам вырывается из моего горла, прежде чем я успеваю его сдержать. Я чувствую, как глаза мои вспыхивают, наливаясь тем самым огнем, что я видела у Артура. Черт, сейчас нельзя выдавать себя. Но отступать уже поздно. Я делаю шаг вперед, вставая между ней и Артуром. Мой голос тих, но каждое слово отточено, как лезвие. Решение совета будет основано на результатах обряда, а он пройдет, когда будет необходимо. Я бы на твоем месте помалкивала и не лезла к чужому мужу. Или тебе мало синяков под глазами? Хочешь еще? Мирель отшатывается, будто я ее ударила. Ее глаза вспыхивают от ярости и шока. Она явно не ожидала такой прямой атаки. Похоже, Мирель далеко не такая смелая, как ее мамашка. Рядом со мной раздается низкий одобрительный смешок Артура. Он обнимает меня за талию, притягивает к себе, и его голос гремит полной неподдельной гордости. Именно такое должна быть истинная будущего вожака. Сильная, яркая и готовая разорвать любого, кто посмеет усомниться в нашей связи. Запомни, Тамирель, ты даже себя отстоять не можешь. Как ты собралась защищать моего сына? Девушка стоит несколько секунд, багровеет бессильной злости. Она смотрит на нас и явно понимает, что проиграла этот раунд. Или, может, хочешь покрыть рот позором? Давит Артур. Ведь по закону я могу забрать у тебя ребенка, если ты не способна дать ему все, что потребуется. Сын от наследника дает много привилегий. Но это еще и огромная ответственность. Мирель, насупившись, резко разворачивается и, не сказав больше ни слова, уходит, высоко задрав подбородок. Но по ее кулакам видно, как она взбешена. Мы молча возвращаемся домой. Заперев дверь, я прислоняюсь к ней спиной и закрываю глаза. Адреналин понемногу отступает, сменяясь тревогой. «Это правда? Ты можешь забрать ребенка у его матери?» «Не волнуйся», — улыбается Артур. «К истинным это не относится. Мы будем воспитывать наших детей вместе». Выдыхаю с облегчением, а то во мне уже начала бушевать ярость. Что, кстати, странно. Я еще не беременна, но уже готова открутить голову даже Артуру, лишь бы не отдать своих детей. Наверное, это и есть то, про что говорил муж. Та решимость защищать свое потомство. Животный инстинкт. И во мне он явно есть. Но сейчас есть куда более важные дела. Сила, о которых говорила Алиса. Начинаю я. Артур, а что, если они и правда существуют? Что, если Урсула найдет способ помешать обряду? Он становится серьезным, подходит ко мне. Я не могу это исключать, поэтому я сейчас пойду к деду. Армаль должен знать о найденной Алисой записи. Если такие силы реальны, он может знать, как от них защититься. Хорошо, киваю я. А я займусь твоей библиотекой. Если хоть что-то об этом есть, то я найду. Он целует меня в лоб и уходит. Я остаюсь одна в нашем тихом доме. Сначала просто стою посреди комнаты, слушая тиканье часов. Потом глубоко вздыхаю и направляюсь в его кабинет. Кажется, мы с Артуром неплохая команда. Отлично понимаем друг друга и явно хотим одного и того же. Библиотека мужа – это не просто полки с книгами. Это собрание фолиантов, свитков, потрёпанных тетрадей с полевыми заметками. Я провожу пальцами по корешкам, чувствуя подушечками шероховатости трещинки. Я должна быть готова. Я не могу позволить, чтобы какая-то темная магия отняла у нас всё.